Кирилл. Ира. Ты когда-нибудь спал в церкви? Нет, я с трудом сплю в неподходящих для этого местах, поэтому даже на концертах органной музыки я стараюсь не опускать голову. Ну и вообще деревянные скамейки — это хуже, чем мой матрас. Но я вообще очень боюсь плохо вести себя в церкви. Меня научили все экскурсии и поездки, что нельзя в шортах, нельзя со вспышкой, нельзя громко, поэтому я очень благонравно везду себя в церквях. А ты, Ирк? Ну, я стараюсь вести себя благонравно, но я как человек, который засыпает вообще везде. Конечно, в церкви тоже спала, на каком-то концерте, в каком-то соборе. Так я тебе завидую, конечно. Но так тихонечко старалась не сопеть. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза». Это подкаст просветительского проекта «Арзамас». Это подкаст от интровертов для интровертов. У каждого из нас с вами, интровертов, бывали ситуации, когда висит неловкое молчание, и этот подкаст — настоящая сокровищница интересных фактов для подобных ситуаций. У вас никогда не будет неловких пауз, или они будут неловкими уже по другой причине. Меня зовут Кирилл Головастиков, и со мной в студии моя коллега Ира Колесеевская. Ира, привет! Привет, Кирилл. Ира, почему ты спросила меня про непотребное поведение в соборах? Дело в том, что я недавно узнала, что в средневековых соборах делали гораздо больше, чем мы думаем, разных дел. Я не знаю, как ты, я думала всегда, что там люди занимаются обычно тем, что молятся, то есть присутствуют при литургии или являются участниками или свидетелями каких-то таинств. Да. Ну, например, бывают такие соборы, в которых коронуют королей. Или исповедуются, прикладываются к мощам. Но в любом случае, очень серьезно надо это делать с выражениями лиц подобающими и так далее. Но недавно я узнала, что в средние века, когда в Западной Европе строили вот те огромные, знаешь, готические такие массивные соборы, конечно, сильно конечно. Украшенные. Нотр-Дам. Например, да-да-да, Шартрский собор. Когда эти соборы строились, на самом деле в них могли происходить очень разные вещи. И люди совершали там очень разные действия. То есть ты хочешь сказать, что спать можно было и со вспышкой можно было? Ну, про вспышку, если считать, что вспыхивают, например, свечи в соборах и прочие вещи. Да, или... Короче, да, это вообще нормально. Да. А вот поспать, да, в соборе, пожалуй, было можно. И не только. Расскажи тогда, чем средневековые европейцы занимались в соборах, чего мы не ожидаем от этих зданий? Ну, вообще оказалось, что более-менее чем угодно. Там могли есть, пить, танцевать. Торговать. Я, во-первых, отказываюсь верить в танцевать, а торговать мы все знаем, что Иисус изгнал торговцев из храма. Но мы даже сегодня видим торговцев в храме, да, только они торгуют какими-то подобающими вещами, свечами, иконами, тому подобными вещами. А, этих торговцев. Да. Я думал, что ты присутствуешь на службах и тихонько, там есть тихонько такое, в телефоне, наверное, торгуешь с Авитос, продаешь. Я уверена, что такое бывает и сейчас. Да, в средние века это представить себе еще проще, потому еще что проще. Абсолютно все ходили в церковь и да. Очень много времени там на самом деле могли проводить. Но штука еще в том, что в средние века не только собор, то есть главная церковь, епископство, но и, например, более маленькие приходские церкви были иногда единственными просто крупными большими помещениями. А-а-а. И поэтому люди могли туда собираться и уходить не только для того, чтобы помолиться, но и, например, просто для того, чтобы спрятаться от непогоды или, например, от врагов. Соответственно, в этой ситуации люди были склонны заниматься там самыми разными вещами. Ну и это даже еще не все. Хорошо, я охотно понимаю, если тебе надо спрятаться от врагов, ты, конечно, пойдешь туда, где стены есть, да, или от дождя. Да, неважно, да, крепкие стены и много места. Но все равно ты, наверное, должен вести себя там подобающе. Это никак не вяжется с тем, что ты говоришь, что там можно танцевать или торговать, ты сказала. Да, танцевать и торговать, наверное, в других ситуациях. Скажем, в средние века вообще в церквях бывали самые разные праздники. Дело в том, что для того, чтобы вся община, да, какое-то большое количество народу куда-то собралось, для того, чтобы вместе что-то отпраздновать, тебе тоже вообще-то нужно большое помещение и желательно иногда закрытое, если погода плохая. Общественное пространство, например, как общественное пространство, да, да, да, да, именно общественное пространство. И часто оказывалось, что именно церковь этим общественным пространством для какого-то определенной местности является. Пока не построили медиацентр Зарядье и что еще? И торговый центр. Да, и торговый центр, да. Например, устраивались разные праздники. Есть религиозные праздники, да, да, понятно, да. Они там празднуются. Но есть, например, праздники, которые называются праздники дураков, то есть какие-то карнавальные события, которые могли происходить внутри церкви, когда там просто все переворачивалось с ног на голову. Но даже это более-менее как-то легко себе представить, если ты знаешь про средневековую карнавальную культуру. Понятное дело, что это дурачество, но оно все равно связано с тем, что в другие моменты мы не дурачимся. Это все равно как бы религиозный праздник, но наоборот, но все равно религиозный. Да, да, да, да. И часто в этом участвовали, например, клирики. не самые высокие чины иерархии, а наоборот, люди попроще. Но они там могли делать что-то связанное, как бы имитирующее, да, службу или разные вещи, которые в церкви как раз подобают. Но кроме того, например, в Великобритании были распространены такие праздники под названием Church Ales, то есть буквально церковные эли. Дело в том, что вообще-то церковь была часто, и так же, как и монастырь, большим сеньором. У них были вообще земельные угодья. И большое хозяйство могло быть. Они были сосредоточением богатства, ты хочешь сказать? Они могли быть сосредоточением богатства, и они могли пытаться зарабатывать сами для себя. И они могли владеть имуществом. То есть много ресурсов было сосредоточено в духовных организациях. Да, и им надо было это свое, то, что они производили, они должны были каким-то образом продавать, во-первых. А, ну понятно, да, действительно, это логично. Церковь же делает там свечки, я не знаю, что, мед для медовухи. Да, да, да, да, да, да. Вино. А, вино, само собой, да. Зеленый шартрез делают монахи. Вот, и это все им надо где-то продавать. Ну и вообще-то, конечно, очень часто продажи происходили рядом с церковью, на территории, прилегающей к церкви, и ей, например, принадлежащей, к ней относящейся, но особенно если это собор, потому что вокруг собора был часто целый квартал, который к этому собору относился. Это то, что отличает современный город от средневекового. Но иногда оказывалось, что все эти продажи происходят прямо в церкви. И вот Church Ales — это такие праздники, на которых в церковном дворе и иногда прямо внутри церкви продавали и пили эль для того, чтобы собирать деньги на нужную церкви. Во-первых, так проще собирать приходские налоги. Потому что люди к тебе уже приходят, они тебе должны заплатить. И ты их с них прям тут и собираешь. О, это как когда на выборах продают пирожки, да? Чтобы ты пришел купить пирожок там или что, воздушный шарик для ребенка, а заодно и волеизъявился. Да, абсолютно вот это. А кроме того, вообще в церковь всегда собирается много людей. А очень классно, если у тебя там есть какие-нибудь мощи, куда еще и люди другие, не только из твоего прихода приходят. В общем, короче говоря, там большой, как это называется? Людской поток. Центрах, да, вот эти вот потоки людей большие, высокие, там очень хорошо что-нибудь продать. Все идут приложиться к прекрасным мощам, очень важно. Священно действующим, а заодно еще и вносят свою монетку в благосостояние духовного учреждения. Но это было как бы законно, или это было так немножко? Мы, конечно, устроим праздник наш любителей пива здесь, но вообще-то ты знаешь, немножко стесняемся я этого. Я так понимаю, что это такой немножко непростой вопрос, потому что, конечно, вот эти самые эйлс, church эйлс, они, несомненно, были нормальными явлениями, легальными и совершенно уважаемыми всеми. С другой стороны, например, я послушала, заинтересовавшись этой темой, одну лекцию Эммы Уэллс. И она, например, рассказывает о том, что есть свидетельство того, что эти эли разбавляли водой. Ну, это, наверное, не очень уже, да, законно. Кроме того, обо многих таких вещах мы узнаем из-за того, что кого-то наказывали за это. А, ну, или, всегда, например, это что-то запрещали. Все мы знаем об истории из уголовных документов, из судебных. Именно. И здесь, в данном случае, это совершенно не исключение. В какой-то момент запрещается проводить в церкви ярмарку. Да, в тот момент, когда мы узнаем, что запрещали ярмарку, мы узнаем, что были ярмарки. Что она ярмарки. Там была. Да, это значит, что ее там просто проводили. Ага. Или, например, мы знаем, что прилавки торговцев переносили из одного места в другое, для того, чтобы доходы... Из одного места внутри церкви. В другое место внутри или церкви. Или рядом с церковью, совсем близко прилегающей к церкви. Для того, чтобы доходы шли не одним людям, а другим людям. Например, доход шел не настоятелю, а каноникам. То есть собранию, сообществу других священников, которые в этом соборе служат. То есть как бы разные священнослужители пасли разные участки церкви или вокруг церкви. Да, закон был вообще очень сложно устроен, да. Ну, я предполагаю, да, в средние века. И в зависимости от того, где ты стоишь и торгуешь, ты платишь пеню кому-то, и поэтому тебя могли мотать по всей этой церковной территории, чтобы ты платил налог не одному, а другому. Да, именно так, насколько я поняла. Кроме того, вот ты сказал, что не можешь себе представить, чтобы там прямо танцевали. Ну, это, конечно, я не могу представить. Есть такие праздники, которые называются Feast of the S. Но это S я, видимо, плохо произношу, поэтому ты мог подумать что-то не то. Нет. А на самом деле это идут праздник осла. Нет, в смысле, ты произносишь ровно так, как и надо. Это же одно и то же слово. S и S. Да, действительно. Это значит праздник осла. Это такой праздник в память бегстве в Египет. Потому что Иосиф и Мария на осле бежали. На осле бежали в Египет, да, когда Ирод решил убить всех младенцев. И, в частности, была такая инсценировка с участием осла живого, и на этом осле иногда девушка могла въезжать прямо в церковь, иногда с ребенком на руках. И, кажется, с этим праздником могли быть связаны танцы. Мы знаем, что наказывали людей, которые бегали и скакали в церкви во время этого праздника. Ну, то есть Наказывали, конечно. Наказывали, но тем не менее что-то там такое происходило. Например, вот этот Эмма Уэллс рассказывает о том, что существует документ, по которому некоторому человеку платят за уборку после танцев в церкви. О боже. Да, таким образом мы знаем, что там, значит, были какие-то довольно разрушительные танцы, которые требовали большой уборки. Это как уборщики, которые убираются на стадионах после важного матча. А важные матчи – это тоже такой сюжет отдельный, но мы про него не будем говорить, потому что все-таки матчи, кажется, внутри церквей не происходили, а скорее они были связаны с церковью как институтом. Ты имеешь в виду спортивные матчи? Спортивные матчи, футбольные матчи. Они могли быть на паперте церкви, то есть на площади перед церковью. И мячи могли попадать в стены соборов, но, насколько я понимаю, все-таки обычно извне, а не изнутри. Хотя существуют запреты на разные спортивные игры внутри церкви. Например, в XIV веке лондонский епископ Роберт Брейбрук осудил клириков собора Святого Павла за то, что они играли в мяч и другие недостойные игры, в том числе занимались рестлингом, не только вне церковных стен, но и внутри них. Мне нравится, что ты использовала американское слово «рестлинг». Я сразу представила там, как один человек бьет стулом другого или прыгает с канатов. Я только на самом не с канатов, не а очень с хоров. Хорошо просто знаю, что это такое. Ну, борьбой, наверное. Спортивно дрались. Да-да-да. Драки в церквях тоже упоминаются, но тут я должна сказать, что это, видимо, все-таки никак нельзя назвать какой-то такой практикой. Ну, в смысле, если люди собираются где угодно, да-да-да, они могут подраться. И я уверена, что это и сегодня особенно происходит. Особенно, если там пивом торговали. Ну, да-да-да-да-да. В общем, это все-таки, наверное, назвать чем-то таким непредставимым нельзя. Но тут еще есть один сюжет, который надо понимать, что до довольно позднего времени в церквях не было скамеек. Ого, боже. Скамейки неизвестно. Как же люди существовали? Они стояли, ну, как в православной церкви также. А, ну да, боже. И вот эти вот нефы, и да, и тут есть еще одно обстоятельство, которое надо понимать, что вообще-то в церкви, в соборе разные места освящены в разной степени. То есть то, что совсем никогда не может происходить рядом с алтарем, может происходить в нефе. Неф – это такой большой коридор. Потому что это большой коридор, в который ты попадаешь, когда входишь в собор. Через ворота, да. Через ворота. И это место, которое предназначено не для священнослужителей, не для таинств, не для мощей, а для паствы. То есть это место, которое, конечно, освященное, потому что оно находится внутри церкви, но менее освященное, чем все остальные. Поэтому все эти вещи, которые могут происходить, скорее всего, обычно происходили именно в нефе. И когда эти нефы занимают сиденьями, там просто становится меньше места для того, чтобы расставлять эти самые лотки торговцев и особенно танцевать. Сейчас, подождите, я моргнул. То есть в какой-то момент в церквях появляются скамейки, и люди начинают на них там сидеть. И вот в этот момент там просто становится меньше пустого пространства. И там уже особенно не растанцуешься, особенно негде танцевать. Потому что, конечно, все эти непристойности могли происходить именно в нефе. То есть получается, что скамейки – это тот момент, когда готические соборы, какими они были, но которыми мы их не знаем, да, становятся теми готическими соборами, которыми мы их знаем сейчас, куда нельзя в шортах со вспышкой, где нельзя шуметь и хулиганить. Я такого, конечно, никогда нигде не читала, но могу предположить, что примерно так оно и есть. Хотя, например, спать как раз гораздо удобнее, когда ты сидишь на скамейке. Тоже логично, да. А также есть и пить. То есть скамейки – это еще не поворот окончательный в сторону, значит, современного. Да, да, просто есть какие-то вещи, которые там делать уже нельзя, и для танцев приходится отводить уже специальные какие-то отдельные помещения. А прямо в соборе танцы устраивать невозможно. При этом тут тоже надо понимать, что это на самом деле вряд ли была прямо уж такая повсеместно обязательная практика. Ну, то есть не то, что ты, приезжая в новый город, всегда мог пойти в какую-нибудь церковь или в собор для того, чтобы там хорошенечко выпить или потанцевать. Нет. Это все зависело от конкретного епископа или настоятеля, от конкретной ситуации. Где-то это могли запрещать, где-то нет. Но просто мы знаем, что такие вещи встречались. Есть еще очень симпатичный сюжет про то, что там могли оказываться животные. Значит, в церкви... Нет, но животные, мы все знаем, что животные в церкви — это богохульство. Существует свидетельство о том, что в каких-то церквях могли оказываться люди с соколами. О, Господи Боже, я думал, ты мне про морских свинок сейчас или про нет, котиков. Нет, не про морских свинок, про котиков я не знаю, но собаки не просто часто встречаются на изображениях интерьеров церквей, но существовала такая должность, которая называлась «dog whipper». Наверное, это можно перевести «собачий плёточник». И это человек, работа которого заключалась в том, что он должен был во время службы выгонять собак, но не всех, а тех, которые плохо себя ведут, мешают службе. Более то есть не того, воспитанных собак, а плохих собак, да. Оставайтесь. Пожалуйста. И один из последних таких дог-виперов, это практически дог-вокер, только дог-випер, зафиксирован в Эксетерском соборе в XIX веке. Ого, боже мой, позавчера, считай. Позавчера. Более того, у него есть комнатка специальная наверху, из которой он мог сверху смотреть на то, что происходит в нефе собора. И если он видел какую-то непотребно ведущую себя собаку, которая лает, например, или кусается, или подбирается к чему-нибудь непозволительному, чтобы это погрызть, он должен был ее схватить и с собора вывести. Ну, тут просто душераздирающе меняет все мое представление о жизни, потому что если тебе нужна специальная такая должность для человека, у которого есть свой кабинет, это значит, что собор средневековый состоял только из собак, потому что ты думаешь, что если там одна собака забежала, то кто-нибудь другой может. Но если у тебя есть специальный человек, значит, там было 900 собак бесконечно все время. Именно. Интересно, что в 20 веке это стало для англичан важной темой для дискуссии, потому что церкви стали открываться для самых разных событий, светских вполне, не только для концертов, но и для разных других. И были люди, которые таким образом аргументировали, что церковь такой должна быть, максимально открытой. А, то есть, когда им пытались это запретить, они подняли исторические документы, да, и сказали, вот, что так было всегда. Вот это вот настоящая церковь, которая является клубом, местом собрания для паствы, для людей. Таким образом, церковь становится более открытой миру, да, вот это вот все. Были люди, которые, наоборот, говорили, да нет, посмотрите, ну, во-первых, это далеко не везде, далеко не всегда распространено, и вообще все не совсем так, и вы вообще совершенно неправо. Это абсолютно поразительно, еще учитывая то, что ты же говоришь, да, о западноевропейских готических церквях, да, которые особенно ассоциируются с близостью к Богу. Каменная строгость, холодность, а самое главное, вот эта вот их устремленность вверх, да, к небесам, она создает впечатление строгости и торжественности. И оказывается, что это впечатление торжественности, это то, что мы сейчас в 21 веке так это воспринимаем, а для тех людей, ну, конечно, это было торжественно, но когда им надо было провести там праздник, особенно когда негде было, кроме, это их совершенно не смущало, это было естественно. Ну да, потому что эти соборы, которые, конечно же, специально строились устремленными вверх, и специально такие торжественные, тем не менее, они были местами, куда постоянно приходили люди, а там, где есть какая-то жизнь, там как бы будет жизнь. Да, логично, да. Это сейчас, когда вход в Нотр-Дам или в Кёльне, в Шартре, ты платишь сколько-то евро за вход в будочку перед дверью, то для тебя это уникальное событие, потому что ты пришел туда один раз в год, а может быть, один раз в жизни. Тогда они были там все время. Но при этом очень важную роль в жизни средневекового собора, между прочим, именно собора, играют паломничество, потому что вообще-то церкви тоже были точками притяжения огромного количества людей. И так же, как сейчас, перед соборами, в которые приходят люди в качестве туристов, ты можешь встретить огромное количество торговли всем чем угодно, сувенирами. Ну да, потому да, что да. Там огромное количество народу приходит, вот все стоят в этих очередях, в кассу туда-сюда, вот они что-нибудь еще у тебя купят. И для этих паломников тоже существовала огромная торговля. И не только торговля, им надо было где-то спать, им надо было где-то есть, это все притягивалось к собору. И даже есть свидетельство о том, что паломники могли спать, прямо жить, останавливаться, если не внутри самого собора, то на крылечке, под крышей, да, которая над портиком. Это совершенно удивительно. И расскажи про тот курс, который ты записывала сейчас, когда ты узнала все это потрясающее про готические соборы. Да, он называется «Анатомия готического собора». Это курс Михаила Майзульса. В нем есть и про то, как соборы строились, и почему они такие, а не какие-нибудь другие, и как средневековым архитекторам удалось придумать вообще вот эти вот способы делать соборы такими огромными, а стены при этом такими немассивными, и вообще создать всю эту красоту, которую мы до сих пор ассоциируем, на самом деле, с западным средневековьем, и про то, как эти соборы жили, и что в них происходило, и, в общем, там куча всего. Курс Михаила Майзельса о средневековых готических соборах можно послушать тоже на сайте Арзамас или в приложении Радио Арзамас. Если у вас еще нет подписки, то скорее покупайте ее. А если вы хотите получить приятную скидку на это важное вложение средств, то я вам дам сейчас промокод. Вводите его по адресу arzamas.academy/promo. Промокод такой: собор-собор. В одно слово. Слово «собор» два раза подряд без пробелов. 10 букв. Спасибо тебе большое. Приходи в подкаст как можно чаще. С удовольствием. Я хочу поблагодарить Киру Вайнштейн, которая сделала ремикс на наш джингл, а также Юлию Мартынову за труд по звукорежиссуре. А я еще хочу поблагодарить Яну Юшкевич, которая помогла с ресерчем к этому выпуску. Спасибо большое. Пока. Пока.